Лес и время. На обратном пути Рупа свернул с дороги. Сказал, что на пару минут нужно заехать попрощаться с другом. Мы вылезли из машины и минут 20 шли по тропинке вглубь леса. Высокие сосны легонько покачиваются на ветру и поскрипывают, как корабельные мачты. Я задираю голову и вижу, как стволы самыми своими кончиками неба касаются, и голова кругом, и от аромата смолы и хвои, и от высоты, и от неожиданности, что вот ты с дороги съехал, сделал пару шагов в сторону и в другом мире оказался. Вскоре мы вышли на поляну. Посередине могучий дуб раскинулся. Вокруг бревна повалены, ложбинка для костра. И свет так просачивался нежно сквозь ели и сосны, что видно, как всякие мелкие частицы, травинки и пылинки дрейфуют. И мы остановились в этой густой тишине и стояли так минут 5, наверное, словно прилипли к этой благости. «Какое-то время побудем здесь. Подождем друга», — сказал Рупа. «Кого?» «Я же сказал, Леннон, ты плохо меня слушаешь. Подождем друга». «Ну окей. Ты всегда с ним в чаще леса встречаешься?» «Всегда. Только здесь. Просто сиди и слушай. Он придет». И мы сели на бревно и просто стали ждать. Сидели и сидели, и мне уже стало скучно. Я веточкой рисовал узоры на остывающей от полуденного солнца земле, рыл ямку, рассматривал муравьев, которые тащили травинки и высохшие иголочки в свой муравейник, походил вокруг бревна, и вскоре благость уже улетучилась. И на смену ей вернулась тревога. То вспомнил отца в гробу, лежит серый, высохший, как упавшее дерево, то мать из тени выходит и за руку тянет за собой, и тетя из мрака шепчет: «Ты болен, болезнь по наследству передается, а хочешь ты этого наследства или нет, никто спрашивать не будет», — говорит она и смеется. И вдруг птица на ветке всколыхнулась, и я понимаю, что уже стемнело, и что мы в бору, и никого, кроме нас, и что мы тут уже пару часов сидим. «Так что там, скоро твой друг придет?» А Рупа все это время сидит, как ни в чем не бывало, веточку разглядывает с листиками, и иногда глаза закроет, будто дремлет, а потом снова откроет и на веточку смотрит. «Вот почует, что я здесь, и придет». «Что сделает? Почует? Что за друг такой? Мы Вия, что ли, ждем здесь?» Рупа рассмеялся. «Может, и Вия. Посмотрим». «Ну окей, Вия так Вия. И сколько нам ждать еще?» «Я же сказал, Леннон, он сам решает, когда приходить». Рупа хрустнул шеей, размял плечи, покрутил запястье. «Вот ты спрашиваешь, сколько времени, верно?» «Верно, и что с того? У меня аккумулятор сел на телефоне, и я ему тычу свой черный экран, что связи нет, зарядки нет, ничего нет, мол, пора валить». Рупа тем временем веточки складывает домиком, поджигает. «А что, если ты и есть время? Что тогда?» Солнце уже совсем скрылось за верхушками елей. Прохладный ветерок лизнул кожу. Я поежился и сел ближе к кострищу. «Если я и есть время, то хер знает, что это значит». «Леннон, подумай хоть чуть-чуть. Все равно, пока друг не придет, мы никуда не уйдем. Давай так спрошу. Если ты и есть время, что бы изменилось?» «Изменилось бы то, что я бы не пытался что-то успеть». «А что тебе нужно успеть, Леннон?» «Да все. Пожить, полюбить, выступить с концертом, китов найти и побывать в Исландии». «Чего?» «В Исландию, говорю, хочу. Послушать живьем Сигур Рос». «Понятно. Я тоже раньше так думал». «А сейчас?» «А сейчас я думаю, что уже точно не успею. Это как ты на электричку опаздываешь и видишь, что точно вариантов успеть нет, но все равно бежишь и думаешь о том, что следующее только утром придет, и если не успеешь, у тебя вся ночь впереди». Рупа огляделся вокруг, будто потрогал эту ночь, потому что, думаю, уже что-то около 11 было, и говорит: «Только вот эта ночь и есть вся твоя жизнь, и утра не будет, и ты уже точно это знаешь. Что тогда у тебя остается? «Только эта ночь», — говорю я, — и тоже вокруг оглядываюсь, словно мы вот про эту самую темно-синюю ночь и говорим, и только она у нас осталась, а утро никогда не настанет. «Верно. Только эта ночь у тебя и остается», — зловеще произносит Рупа, и глаза его сверкают. «А лама говорит, что я — это и есть ночь», — продолжает Рупа. «Получается тогда, что ничего не остается. Точнее, остается ничто. А ты сам как думаешь?» «Я думаю, что лама прав, потому что он также говорит, что ничто — это все. А понять это можно, только убрав время. Убрав время, найдешь путь к собственному «я». А найдешь путь к собственному «я», найдешь ничто, значит, найдешь все». «Сорян, но я все же лучше на концерт Сигур Рос поеду», — сказал я. «Потому что если твое ничто и существует, я бы хотел его сыграть. Иначе какой от него толк тогда?» Но Рупа меня не слушал и продолжал на своей волне. «А как найти путь к этому ничто?» — спрашивает. «Нужно проследить за мыслями до самого конца. Будто каждая мысль — тряпочка, лоскутком замотана, а за ней другая. И ты их тянешь и тянешь, хотя на самом-то деле еще вопрос, кто кого тянет. И так до источника. А когда найдешь источник, тогда все и поймешь». «Да что пойму-то?» — спросил я. «Что источник — это и есть ничто. Вот откуда появляется мысль? Из другой мысли. А другая мысль — из впечатления. А впечатление — из внешней реальности, а внешняя реальность и так далее. Вот когда дойдешь до того, что там ничего не окажется, тогда и поймешь, что такое ничто и что такое все». Вот Рилли, этот разговор прям один в один из моего школьного лагеря. Мне 7 лет, и вожатые ушли, отбой пробил, и Сашка Петров спрашивает: «Ленька, а ты думал когда-нибудь, что там за небом?» «За небом космос», — говорю я. «А за космосом?» «Граница космоса». «А за границей космоса?» «За границей космоса пространство». «А за пространством?» И так далее. Короче, я так думаю, что буддисты и Рупа вместе с ними — это вот такие дети, которые тупо решили не останавливаться в этой игре и до последнего спрашивать и спрашивать, а что там дальше. И видно, чем дольше в игру играешь, тем интереснее становится. Как у нас с Сашкой мурашки шли. Ух, там за этой вселенной просторище, наверное, и воображаешь до головокружения. Ну, вот так мы с Рупой сидели и воображали, ждали его друга, пока он, наконец, не появился. Уже ночь вся в звездах, месяц прозрачный на мертвенном холсте висит, и я слышу хруст. Никого не видно, и только ветки хрустят. Кто-то идет. Но кто — непонятно. Одно я знал тогда точно, что это не человек. И шаги все ближе и ближе. И я смотрю на Рупу, и он странно так улыбается, и глаза словно стеклянные. «Сейчас ты его увидишь», — говорит. «Я погиб», — думаю я. «Наверняка это какое-то жертвоприношение. Понятно же, что это секта, и в секте всегда кого-то в жертву должны принести». И вот я слышу уже дыхание, нечеловеческое, какого-то чудовища, и хочу уже бежать ради любви к Лане, ради китов, спастись, во что бы то ни стало, но уже поздно. Я чувствую, что оно за спиной и дышит мраком своего нездешнего существа прямо в спину. «Пришел», — говорит Рупа, — «пришел мой родной». И я поворачиваюсь и взвизгиваю от страха, и не могу поверить своим глазам. Передо мной стоит лось. Я смотрю в его черные, пронизывающие холодом глаза, и время замирает. На секунду весь наш разговор с Рупой сводится к этой точке. Времени нет. Меня нет. Я вижу лишь отражение огня. свое собственное отражение в глазах лося и снова вздрагиваю. «Он свой, не бойся», — говорит Рупа, то ли лосю, то ли мне, и достает кусок сахара из кармана. И лось подходит к нему и берет сахар прямо у него из рук. И вдруг Рупа начинает плакать, и лось что-то фырчит. И мне страшно, что он сейчас меня боднет, большой лось с рогами, и Рупа плачет уже навзрыд. И я не знаю, куда себя деть уже раз пятый за день. Рупа с ним начинает говорить на литовском. Я ничего не понимаю. Может, только последние слова разобрал. Точнее, по интонации догадался, что они попрощались. Рупа что-то трогательное ему сказал, и лось развернулся и ушел в лес. А Рупа утер слезы, и мы пошли к машине. Я хотел спросить, что это было, но не решался, потому что всему свое время. В машине Рупа уже сам сказал, что все отлично, просто хотел увидеть друга. Они уже давно знакомы и хотел попрощаться на всякий случай, потому что мир скоротечен. «Понял», — сказал я. «Просто хотел попрощаться с другом лосем. Ну а чё? Я вот, к примеру, еду китов искать по рисункам, нарисованным мной, и при этом я даже не помню, чтобы их рисовал». «Very good», — подумал и про себя улыбнулся всей этой странности, глядя на пролетающие мимо меня звезды.